Глава 6. Ульяна. Если изначально что-то пошло не так, то это знак свыше. Все и дальше пойдет кувырком. Вечером, когда я и девочки больше всего нуждаемся в отдыхе и тишине, происходит катастрофа. Собираюсь, значит, после хорошей прогулки искупать малышек, как вдруг с диким визгом из туалета вылетает перепуганная Катюша. У меня душа в пятки уходит. В голове тысяча одна мысль, что могло произойти. Честное слово. От визга моей девочки я, наверное, наполовину посидела. Манюня тоже перепугалась и начала икать. Алмаз громко загавкал и помчался к ребенку. «Мама, там! А-а-а!» прокричала дочь и пальчиком указала на туалет. «Боже мой! Что произошло?» – просипела я. От страха за ребенка у меня голос пропал. Хожу в туалет, а там действительно. «А-а-а!» Зажимая нос и рот ладонями, меня едва не выворачивает от жуткого зрелища и вони. «Катастрофа! Нет, это катастрофище! Теперь я знаю, что это был за запах. Септик переполнился, или где-то что-то в трубах забилось, и все дерьмище пошло прямиком в дом». «Поля, ну у тебя с твоими предсказаниями, чтобы что-то поломалось», — прошипела я в панике. «Для меня это оживший кошмар. Я понятия не имею, что делать, когда ты до чертиков далеко от города, коммунальной службы нет. ТСЖ нет, никто не придет, не поможет, не спасет, а из унитаза льется вода вместе с тем самым, что никогда не тонет. Оставаться в этом, пардон, дерьме, да еще с детками я не намерена. Ане выскажу все по полной программе. Пусть возвращает мне всю оплату. Еще должна мне будет». «Так, быстренько все собираемся», — командую я. «Маша, Кать, собирайте свои рюкзаки». «А мы куда идем?» — сонно спрашивает Машенька и куксится. «Ей хочется баиньки, мне тоже». «Идем в гости к дяде Ване», — с тяжким вздохом отвечаю дочкам. «Уря!» — радуется Катюша. Машенька тоже сразу приободряется. Я только глаза закатываю. На минуту оставляю детей одних, предварительно закрываю двери в туалет. Там атас просто. Бегу в подвал и перекрываю все краны. Хотя трагедия уже случилась. Но мыть и убирать этот кошмар я не буду. Ни по нашей вине этот кошмар. Потом я с подозрением возвращаюсь к дочерям и спрашиваю своих ангелов. «Машенька, Катюша, любимые мои зайки, скажите маме, вы сегодня здесь никакие игрушки свои не купали, не мыли, не стирали?» Обе крошки без раздумий мотают головой, мол, нет. Трехлетки не лгут. Я со вздохом облегчения улыбаюсь им. Значит, это точно не мы виноваты в этой коммунальной аварии. Помогаю девочкам собрать их вещи, благо сильно мы не распаковались. Дурдом, честное слово. Качу из дома в дом и обратно. Иван, наверное, пальцем у виска покрутит, когда явлюсь перед ним. Надеюсь, он не прогонит нас. Как-то стрёмно мне идти к нему и просить помощи, проситься приютить нас на время, пока я не найду новое жилье. «Сняла дом у коллеги» называется. Со знакомыми дел лучше не иметь никогда. Когда дети одеты, вещи все собраны, я нервно оглядываюсь, не забыла ли чего. На всякий случай проверяю, что все везде выключила. Прихожей бросаю мимолетный взгляд в зеркало. Да, ну и видок. В попыхах и на небольшой истерике я выгляжу как психопатка. Взгляд какой-то безумный, губы поджаты и нервный тик над бровью, который не скрыть. Утираю пот со лба и гружу все и всех в машину. Что-то моя поездка за город смахивает наподобие триллера. Пристегиваю детей в креслах, собаке командую сидеть смирно и не гавкать, а то разлаялся тут, так что голова кругом. Выезжаю с территории вонючего дома. Потом закрываю ворота и еду на соседнюю улицу. Мне кажется, эта вонь проникла мне под кожу, и все вещи тоже воняют. Просто кошмар. В голове возникает мысль, а что, если Иван уже уехал? Но у меня есть ключ. Он подходит к дверям его дома, если, конечно, он срочно не сменил замок. Вот будет весело, если он уехал, и реально ключ не подойдет. И почему я не обменялась с ним номерами телефонов? Уля, ты тупица. Тихо, чтобы дети не услышали, произношу я и сжимаю руль. Подъезжаю к воротам, длинно выдыхаю. С явным облегчением произношу. «Ну вот мы на месте. Сейчас я схожу к дяде Ивану. Он откроет ворота». «Мама!» — хнычет Катюша. «Я очень сильно вспотела». «Черт!» — шиплю себе под нос. «Малышка, потерпи чуть-чуть». У Катюши Перл очень сильно вспотел. Это значит, по-большому надуло в подгузник. Маруся кривит моську и демонстративно зажимает нос. Приходится вытаскивать дочек из машины. Алмаз уже носится рядом, мешается под ногами, чуть на лапы ему не наступаю. «Сейчас все исправим», — обещаю дочкам. Подхватываю их себе подмышки. Одетые, обутые, они очень тяжелые. Но я как торпеда мчусь к дому Ивана. Собака бежит следом. Ставлю своих ангелов на ноги и от души жму на дверной звонок, для верности еще кулаком стучусь. И через бесчисленные 2 или 3 секунды двери распахиваются. Иван появляется на пороге в выглаженной футболке, домашних штанах, которые только подчеркивают все его достоинства, и на этот раз он чисто выбрит. И никакого хаоса на голове. Волосы не торчат неряшливыми вихрами. Щетина не скрывает черт его волевого лица. Иван Дубов — воплощение чистой, здоровой животной силы. Какое преображение. Мне становится не по себе. Я ведь выгляжу как лохудра и одета черти как. Ульяна. Голос Ивана — море удивления. Да, это все еще я. Говорю и улыбаюсь виновата. Извини, что притащилась. Да еще вечером, да еще всем составом. Никогда не умела извиняться. И тем более не умела и не умею просить помощи. А она мне нужна. А мужчина стоит, тормозит, внутрь нас не пускает. Ощущение, что у него в мозгу идет мыслительный процесс на замедленном режиме. «Мама!» — подвывает Катюша и присаживается на курточке. Ей некомфортно. Ей срочно нужен новый памперс. «Гав, гав!» — крутится у моих ног алмаз. «Я замерзла!» — добавляет нытья Маруся. «Действительно, вечером стало холодно, от воды тянет сыростью. Еще и ветер налетает. Иван, я, мы...» Переступаю с ноги на ногу, но он вдруг обрывает меня на полуслове. Он указывает рукой мне за спину и спрашивает. «Ты не поставила машину на тормоз?» «Что?» — не сразу доходит до меня. Оборачиваюсь и кричу. «Черт, машина!» Моя тачка начинает неспешно катиться назад с небольшой горки. На ее пути стоит дерево. Я срываюсь с крыльца, но Иван оказывается быстрее. Он как-то в один миг ныряет в резиновые сапоги, и как был в одной футболке и тонких штанах, так и вылетает из дома. И на приличной скорости несется к моей машине. Запрыгивает внутрь и вовремя останавливает тачку. Честное слово, всего пара сантиметров, и задний бампер моего универсала поцеловался бы с березой. Вот только этого мне и не хватало для полного счастья. Я подбегаю к нему, выходящему из машины, и хватаюсь за голову. Лепечу что-то вроде благодарности, а у самой слезы на глазах вот-вот потекут. «Эй, ты чего?» — улыбается мужчина и ободряет меня. «Все же хорошо». Я часто киваю и не могу сдержать проклятого всхлипа. «Прости, просто что-то все через одно место идет. Какая черная полоса», — мямлю я. «Господи, какая сейчас жалкая и беспомощная. Самой от себя тошно. А уж что Иван подумает?» А он берет меня за плечи, чуть сжимает и произносит мягко. «Тише, Уль, все в порядке. Идем в дом, а то холодно. За чашкой кофе все расскажешь. Я так понимаю, с тем домом не срослось. Что там не так? Отопление сломалось». Мы возвращаемся. Я нервно хихикаю и говорю. «Все не так. Сломалась канализация. Знаешь, увидеть коричневый фонтан жижи из унитаза — сомнительное удовольствие». «О!» — удивляется мужчина. «Однако». «Угу», — киваю я. «Я потому к тебе и приехала». Мои малышки так и стоят на веранде, внутрь не заходят. Мордашки у обеих недовольные. Как я их понимаю, мать у них фигней страдает. Но с жильем надо срочно решать. «Ваня, хотела спросить. То есть спрашиваю, не позволишь ли нам на день или на два погостить у тебя, пока я другой дом не найду или квартиру? У меня в городе в квартире ремонт просто идет». Мужчина отчего-то усмехается и качает головой. «Я дура. Отчего-то решила, что он согласится и позволит нам с дочками у него побыть. Облом». «Ой, у тебя свои планы, а я тут своими проблемами». Вздыхаю разочарованно. «Придется возвращаться в город. Полине позвоню». «Никаких планов». Снова усмехается Иван. «Все в порядке, Оль. Гостей у меня сколько надо. Только спи в спальне или на диване в гостиной. Тот диван, что в гостевой комнате, жутко неудобный для сна. Я вообще не представляю, как ты на нем всю ночь провела». «В муках и страданиях». «Спасибо тебе. Большое-пребольшое», — говорю от чистого сердца. Беру его за ладонь двумя руками и сжимаю в качестве благодарности. Странно, случился какой-то порыв взять его за руку. А рука у Ивана сухая, мозолистая и очень горячая. Хорошая рука. Сильная, крепкая, надежная. Так, куда-то не туда мысли идут. «Мне срочно нужно Катюшей заняться», — тут же сообщаю ему. «Не поможешь пока Машеньке снять комбез и разуть ее? Ах, еще мне за сумками надо сбегать». Манюня, недовольно выпитив нижнюю губу, грозно глядит на большого и озадаченного Ивана. «Я принесу твои вещи, как только помогу этой малышке», — говорит Иван и садится перед Машей на корточке. Маруся складывает ручки на груди, еще больше хмурится. Когда она не в настроении, она показывает свой колючий характер. Алмаз, пачкая полы, бегает по коридору и радостно гавкает. Я утаскиваю Катюшу в ванную, по пути разуваю и раздеваю ее. В чистом убранном доме в один миг случается бардак и наступает хаос. Да, там, где я, мои малышки, плюс собака, там нет порядка. Придется Ивану на время погрузиться в суровый быт с одной сумасшедшей мамашей, двумя детьми и собакой.